Ева одна вошла в палату, где ее уже поджидал мрачный и нервничающий премьер-министр, надевший белую шелковую рубашку, однако при этом подсоединенной капельнице. Его врач, сэр Джон Ричардсон, ждал за дверью, готовый в любую минуту прийти на помощь своему пациенту. Елизавета и премьер-министр разговаривали в полголоса. Доктор лишь заметил, что когда она выходила, на глазах у нее были слезы, а голос немного дрожал. «Что вы намерены делать?» — спросила королева у Макмиллана. «Боюсь, мне придется уйти», — ответил он. «Что вы мне посоветуете?» — поинтересовалась Елизавета. И тогда он вручил ей свой меморандум, который затем должен был поступить в королевский архив. Во дворце больше всего беспокоились, не нарушила ли напористость Макмиллана конституционного статуса королевы. Макмиллан считал, что имеет право советовать королеве, кого он хотел бы видеть своим преемником, говорил один из королевских секретарей. Но на самом деле он это право уже утратил, потому что подал в отставку. Если учесть раздоры внутри консервативной партии, о которых во дворце хорошо знали, возникали серьезные сомнения, удастся ли Хьюму сформировать правительство. Вспомнили прецедент. В 1923 году Георг V пригласил во дворец Болдуина после отставки Боннерлоу. Так же поступила и Елизавета, пригласила Хьюма на аудиенцию и предложила ему пост премьер-министра. Итак, главой британского правительства стал 14-й граф Хьюм. В соответствии с недавно принятым законом он отказался от титула и стал просто сэром Аликом Дуглас Хьюмом. В результате этой манипуляции произошло еще больше шуму, чем во время назначения Макмиллана. Айен Маклиот напечатал в «Спектейторе» статью на трех страницах, где говорилось, что назначение было определено внутри магического круга. 8 или 9 грандов от консервативной партии, сплошь выпускников Итона, за исключением одного человека. Выбрали они своего, а меморандум, поданный Макмилланом королеве, не оставил ей выбора. На это можно возразить, что Хьюм был весьма достойным человеком, к которому все относили симпатии и уважение. Возможно, лучшего кандидата, устраивавшего все свои партии, и не существовало. Однако этот человек был слишком старомоден и плохо соответствовал современному политическому климату. Елизавета пошла на поводу у своего премьер-министра, что явно противоречило Конституции, как бы Макмиллан не пытался изобразить эту процедуру демократичной. Личный секретарь королевы Майкл Эйден по своей должности обязан был посоветовать королеве сполна использовать принадлежащее ей по Конституции право, но он не хотел впутывать Елизавету во внутрипартийные раздоры. Несмотря на то, что у широкой публики большей популярностью пользовался Батлер, большинство членов консервативной партии поддерживали Хьюма, которому удалось сформировать правительство, куда он включил и некоторых своих оппонентов. Тем не менее, с точки зрения общественного мнения, вся эта история не пошла Елизавете на пользу. Назначение главой правительства, 14-го графа Хьюма, было так оторвано от происходящих в обществе перемен, что дворец и магический круг как бы расписались в собственной косности. Они принадлежали вчерашнему дню. А вскоре консервативная партия изменила порядок выбора своего главы. Теперь он утверждался не в результате частных консультаций, а прямым голосованием. По сути дела, это еще больше ограничило свободу королевы в назначении премьер-министра. Год спустя 14-й граф проиграл на всеобщих выборах 14-му мистеру Вильсону. Так Хьюм однажды обозвал лейбористского лидера. 4 предшествующих премьер-министров – Черчилль, Иден, Макмиллан и Дуглас Хьюм – происходили примерно из одного сословия. И круг их интересов был королеве вполне понятен. Однако Вильсон был для нее человеком совсем новым. Он словно явился с другой планеты. Это был политик с севера страны, принадлежавший к низшим слоям среднего класса, да к тому же еще провинциальным. Хотя Вильсон и блестяще закончил Оксфорд, он сохранил трогательную верность своему происхождению. Многие считали, что он делает это нарочно. Вильсон продолжал говорить с йоркширским акцентом и остался болельщиком местного футбольного клуба. Новый премьер-министр не расставался с трубкой, и когда его отношения с королевой стали дружественными, позволял себе курить даже во время высочайших аудиенций. В то же время, будучи значительно моложе своих предшественников, он принадлежал почти к тому же поколению, что и Елизавета. Родившийся в 1916 году Вильсон был всего на 10 лет старше.